India. До Великобритании я был в Индии. Actually, somebody asked Pam how many nations we've been involved in. And we've been involved in 25 nations. И вот кто-то спрашивал у Пэм, в скольких странах мы бываем, да, и церквям, в скольких странах мы помогаем. Мы ездим в 25 стран. To apply for our new English visa for England, we had to fill in all the places we've been to in the last 10 years. И для того, когда мы обращались за визу в Великобританию, да, вы знаете, там нужно указать все места, там, где вы были за последние 10 лет. Ну, у нас пришлось очень долго покорпеть над этим. So when I got to the English embassy and I handed in, besides our application, 3 pages of cities we'd been to in the world. И помимо вот заявления как такового, да, анкеты, когда мы пришли в посольство, мы подали еще дополнительный список, да, из 3 листов тех городов и стран, где мы были за последние 10 лет. And the lady said, "Is this for real?" А женщина, консульский работник, нас посмотрела и сказала, это все правда? I said, no, it's for real. Я говорю, да, правда, все, so, все честно. What are you doing going to all these places? Она спрашивает, что же вы делаете? Вот вы ездите в эти все места, зачем? Because it's you got to put down the reason, and it's got a lot of them has got missionary, or equipping. И каждый раз, когда вот указываешь страну, где ты был, нужно всегда приписать цель поездки, да? И у нас там всегда была миссионерская, там что-то. Обучение, помощь, все вот такое. So I've said it's because we love the church. И я ей ответил, мы это все делаем, потому что мы любим церковь. And we believe that God has given us a gift to bring the church into more. И мы верим в то, что Бог дал нам дар ввести церковь в большее, то, что Бог для нее запланировал. So although we've planted 5 churches. Поэтому, несмотря на то, что мы насадили 5 церквей всего. We've been in ministry 37 years. 37 years. И служим мы уже 37 лет. We've been married 37 years. И женаты мы тоже уже 37 лет. Thank you. Спасибо. Actually, you must congratulate Pam. Ну, скажи не меня, надо Пэм поздравлять с этим. Я тут But it's been a real privilege to be involved in the church. Но для нас на самом деле честь участвовать в жизни и росте церкви. Could I ask our Australian friends which city are you from in Australia? Из Австралии вот наши друзья, скажите, из какого вы города? Oh, Sydney and Brisbane. Oh, wonderful! Из Брисбена. Praise God! That's wonderful. Two great cities. 2 совершенно замечательных города в Австралии. Got great churches. Великие церкви, замечательные церкви там. Amen. Аминь. But I believe Russia has great churches. Но я верю, что и в России есть великие церкви. I believe Russia has churches that God is going to use. Я верю, что в России есть церкви, которые Бог будет использовать. If they willing to build God's way. Но если эти церкви готовы расти по Божьему водительству. It's important when the Bible speaks about God being the great architect of His church. И знаете, очень важно, когда в Библии говорится о том, что Бог как архитектор, да, он строитель и созидатель церкви. So if he gives us the blueprints or plans, если, к примеру, он нам даст чертежи, it's our responsibility to build according to his plan. Наша ответственность заключается в том, чтобы построить здание в соответствии с этими чертежами, данными. But sometimes we come into the church and we find that the plan has changed. Но иногда мы приходим в церковь и мы понимаем, что план слегка поменялся. And so we say that this is what the plan of God looks like. И мы говорим, вот, смотрите, вот это вот план Божий. And would you like to compare your plan to God's plan? А не хотели бы вы сравнить ваш план вот с этим вот Божьим планом? And I say, oh no, they'd really like that. Ну иногда люди говорят, да, конечно, хорошо. And I say, all right, the plan of God is in the Word of God. Я говорю, хорошо, план Божий, он находится в Божьем слове. No one can have their own plan. Ни у кого не может быть своего собственного плана. It's got to be God's plan or nothing. Либо Божий план, либо ничего. For His church. План для его церкви. For our lives. План для нашей жизни. For the nations. План для народов мира. For his glory. План для его славы. He's got a plan. У него есть свой план. God's always got a plan. У Бога всегда есть план. You'll never catch God off guard. Вы никогда не можете вот подловить Бога. You won't ever say to Jesus sitting next to him now, "Oh, geez, what can we do? Have you got a plan?" Вы не можете просто так сказать, да, вот сидя рядом Иисус, сказать, о, Иисус, а есть ли у тебя план вот на сейчас? Знаете, еще до создания, до основания мира у него уже был план. And his ultimate plan. Этот план самый главный, самый важный. Is through his church. И реализация этого плана через его церковь. To reveal his kingdom. Для того, чтобы явлено было его царство. The kingdom of God is a major part of his plan. Царство Божье это является основной частью его плана. Jesus only spoke about the kingdom of God. Иисус говорил только о Царстве Божьем. He did mention the church once. Ну да, церковь он тоже упомянул один раз. When he said, "Who do men say that I am?" И помните, когда он спрашивал, да, вот кто, как люди говорят, кто я есть? Jesus said, "You're the Christ." И сказали. Peter said, "You're the Christ." Да, простите, Петр сказал, ты Христос. Jesus said, "That's right." Да, Иисус ему ответил, ты прав. And he said to Peter, "And on this rock I'll build my church." И как он помните, сказал Петру, на камне сём я построю свою церковь. He spoke of something specific. Он говорил о конкретных вещах. He didn't say, "And Peter, this is why I need some time out alone, so don't trouble me too much, because I've got to work out some plans for my church." То есть он не говорил Петру, ой, Петр, ну подожди, мне нужно немножко времени, сейчас вот мне тут выдели момент, я тут составлю планчик. Now Paul's letter to the church at Ephesus, chapter 1, says he has his plans even before he made the world. Нет, нет, такого не было. Даже когда помните, Петр пришел в церковь в Эфесе, он сказал, Бог уже имел свой план до сотворения мира. But ultimately, his plan is about his kingdom. Но самый главный, да, конечный его план о его царстве. Through his church. Через его церковь. Now when we travel around the world. И когда мы ездим по миру. The church knows much about the church. Церковь знает очень много о церкви. But we're finding it knows very little about the kingdom. Но иногда я замечал, что она знает мало о царстве. They say, "What is the kingdom?" И когда я им спрашиваю, что такое царство? Where is the kingdom? Где царство? How can I enter the kingdom? Что значит, да, вот войти в царство? How can I reveal the kingdom? Как я могу войти в него? Как я могу явить его другим? How can I extend the kingdom? Как я могу расширять царство? What part does the church have in the kingdom? А какую роль церковь играет в царстве? Какое место она в нем занимает? Now the church is very much a part of the kingdom. Церковь во многом является частью царства. But it's not the kingdom. Но она не есть царство, она ему не равна. The kingdom of God is much bigger than the church. Потому что царство Божье, оно намного больше и превыше церкви. The church just has people. В церкви есть люди. The kingdom of God has the whole of creation. А в царстве Божьем все творение. Including the angels. Даже ангелы. Church doesn't have angels. В церкви ангелов нет. There's nobody sitting next to you that you can't see. Нету никого сидящего рядом с вами, кого вы не видите. And they're trying to make room for their wings. Да, то есть если вдруг вам кажется, что рядом с вами сидит кто-то и пытается расправить крылья, вы ошибаетесь. Now the Bible says the angels long to experience what we're experiencing. В Библии сказано о том, что ангелы жаждут испытать то, что испытываем с вами мы. The angels are servants. Они служители. Hebrews chapter 1 says that they've been given to serve us, the church. В Евреям в первой главе сказано, что ангелы, они служат нам, как церкви. We aren't servants. We aren't. We're not servants. А мы с вами не служители. Like the angels are. Как ангелы, да? То есть ангелы служители, а мы не такие служители. You know, Hollywood. Знаете, в Голливуде says when a person dies. Там говорят, что если человек умирает. And the film was about John Travolta. И John Travolta, the actor. Знаете, актер Джон Траволта, да? And then he came back as an angel. Известный фильм. Фильм такой, помните, когда он умер, и он пришел ангелом на землю. Hollywood doesn't know what they're talking about. Честно вам скажу, Голливуд вообще не понимает, о чем он говорит. When we die, we're not going to be angels. Когда мы с вами умрем, мы не станем ангелами. We're going to be sons of the living God. Мы будем с вами сыновьями и дочерьми живого Бога. When we see Jesus, we're going to be made like Jesus. Помните, там сказано, когда мы увидим Иисуса, мы сделаемся как Иисус. Not angels. Не ангелами. In actual fact, all those millions of angels in heaven. На самом деле, на небесах миллионы ангелов. Once Jesus comes back, но когда Иисус вернется, and we changed into His glory, и когда мы с вами преобразимся, изменимся в Его славу, when I go about heaven, я буду вот так вот вышагивать по небесам, in my mansion, в своем особняке, that Jesus has prepared for me, который Иисус подготовил для меня, the angels are going to say, "Oh, there's another one." Ангелы будут говорить, смотри, смотри, еще один. Another one. Ой, а вон еще один. Another one. И вот еще один. We're going to be the sons of the living God. Мы с вами будем сыновьями и дочерьми живого Бога. It's a wonderful truth. И это истина, чудесная истина. That's kingdom. И это есть царство. But the church has a role to fulfill. Но у церкви есть своя определенная роль. See, the church has a beginning. Знаете, у церкви есть свое начало. And the church is going to have an end. И у нее будет свой конец. We're not going to do church in heaven. Мы с вами собрание церкви, да, на небесах проводить не будем. We're not going to preach the gospel. Мы не будем с вами проповедовать Евангелие. We're not going to equip the saints. Мы готовить святых не будем. We're not going to heal the sick. И больных исцелять тоже не будем. No sick. Нету больных там. A person with a healing ministry is going to spend the whole of eternity looking for somebody to pray for. И знаете, если у вас здесь на земле есть дар служения, там на небесах вы всю вечность будете искать, кого бы вам исцелить. Не будет таких. And we know an evangelist, just give him a microphone, he wants to get everybody saved. Знаете, бывают евангелисты, вот дай ему микрофон, он только заговорит, все, все сразу спасутся. Imagine the evangelist in heaven trying to get people saved. А представьте евангелиста на небесах, который ищет, кого бы спасти. Everybody saved. Все спасены, спасать некого. It says that there are some in Romans chapter 12 who love to give. И в 12 главе послания к римлянам говорится о том, что мы любим отдавать. No need. Нужды нет. So the church has a beginning and an end. Видите, у церкви есть начало, и у нее есть конец. The kingdom of God has no beginning and no end. А у Царства Божьего нет начала и нет конца. But the church, но церковь, God has chosen the church, Бог избрал церковь, to reveal the kingdom. Для того, чтобы явить царство. We can't reveal the kingdom. Мы с вами не можем явить царство. Outside of the church. Находясь за пределами церкви. So I can have a special gift. Да, у меня может быть особый дар. We call them the man of power for the hour. И мы называем, ну как, муж на час. I mean, when I move, things move. Ну, знаете, не то, что как да, муж на час, это я немножко не так сказала, но то есть дословно тот человек, у которого сила, но не навсегда. So I'm such a mover. То есть я такой вот весь активный, куда я иду, там все движется, все. Yeah, вот. That's right, I have such anointing. Я помазанный такой, прям аж ух. That I don't need the church. Да, не нужна мне церковь. I just need to be out there. Только мне самому нужно быть вот там, и где я, там все будет. Because me and God are like this. Потому что мы с Богом вот рука об руку ходим каждый день. There's nobody as close as me and God. Нет никого, кто бы так близко ходил с Богом, как я. The Bible says you're deceived. Библия говорит, если вы так думаете, вы заблуждаетесь. The Bible says salvation comes alone. Библия говорит, что спасение приходит одно. My parents can't give me salvation. Мои родители не могут дать мне спасение. My parents can't baptize me as a tiny baby. Мои родители не могут крестить меня во младенчестве. Salvation is my responsibility. Спасение моя обязанность. Once God has made me alive in Christ. И моя ответственность, да, когда Бог оживляет меня во Христе. I've got to respond. Я должен ответить ему на это. That's a free gift from God. Это бесплатный дар. От Бога. We know we don't earn it. Мы знаем, что мы его не заработали с вами. But that's salvation. Это есть спасение. But reward. Но награда. It's not like salvation. Награда, она не равна спасению. Reward doesn't come alone. Награда одна не приходит. I need you for my reward. Для того, чтобы мне получить награду, мне нужны вы. I need to be part of you for my reward. Мне нужно быть частью вас и вместе с вами. I want us to see something this morning. Для того, чтобы получить награду, я хочу увидеть кое-что сегодня. I'm part of something much bigger than myself. Потому что я являюсь частью чего-то намного большего, чем я сам. And without you, I can have salvation. И без вас, да, я могу иметь свое спасение. But I can't have reward. Но я не могу получить награду. But even having said that, но даже при этом, I'm only speaking about the thief on the cross. Я говорю о том разбойнике, который висел с Христом на кресте. Coming to salvation, he couldn't be a part of the church. Он получил спасение, но он не мог стать частью церкви. It's a bit late for him. Ну, немножко поздновато было, да? But it's not too late for us. Но для нас еще не поздно. Because we're not on the cross. Потому что мы с вами еще пока не на кресте. So I want us just to look very quickly at some scriptures. Сейчас давайте посмотрим на некоторые места из Писания. You must be out Jehovah's ones. You sure? Okay. If I go a little too long, I'm not going to go too long. Если я вдруг слишком долго буду проповедовать, но я обещаю, что я не буду долго проповедовать. But if you feel I'm going a little too long, just put your hand up and go. Но если вы почувствуете, что я слишком тут подзадержался, пожалуйста, руку поднимите так. I'll get the message. Типа, какую? In Acts chapter 2. Итак, Деяния, вторая глава. It says, when they came to the Lord. Откройте, пожалуйста. It says in verse 42 and 43, but firstly verse 42, they devoted themselves. That's a key word that. Вот смотрите, 42 стих, да, Деяния, вторая глава, и они постоянно пребывали. They gave of themselves. В учении апостолов, в английском, да, там получается, что они посвящали себя. They made that a priority. То есть для них это был приоритет, да, они постоянно they пребывали. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship. Что они пребывали в учении апостолов в общении, to the breaking of bread, в преломлении хлеба and to prayer. И в молитвах. They devoted themselves to that. Они посвящали себя этому. Now, When we say they devoted themselves, as I shared with the church yesterday, they made that priority. И когда они постоянно пребывали в этом, да, как я вчера тоже проповедовал в другой церкви, говорил, что для них это было самым важным, это был их приоритет. The word devoted themselves didn't mean they did it because they were told to do it. Вот эта вот фраза «постоянно пребывали», она не означает, что они это делали просто потому, что были вынуждены, им так сказали. They did it because it was a part of them. Они так поступали, потому что это было частью них самих. They did it because they loved to do it. Они делали это, потому что они любили это. You know, all adults here, the children have gone out. Ну, кто здесь родители, да, чьи дети ушли сейчас на служение, на детское служение? You know, to make children. Вы знаете, для того, чтобы... To make children. Родить ребенка. Ну, вернее, процесс, который предшествует рождению фактическому. It's not hard work. Ну, вы знаете это, согласитесь, что это вообще не сложно. I think God made it so that it's nice work. God made it in such a way that it's a nice thing. И Бог, Он все соделал таким образом, что весь процесс, он очень приятный. To be productive in the kingdom of God, God has made it so that it must be a nice thing. To bear fruit in the kingdom of God. Stay with me, stay with me. Ну, смотри... Don't listen to Ansi laughing. Тихо, тихо, я вас не слушаю. Но для того, чтобы нам с вами быть плодотворными, да, и приносить плод в Царстве Божьем, Бог это тоже сделал так, что вот этот вот процесс плодоношения, он несложный. Okay, this was something they enjoyed doing. Вот это вот все, что они делали, им нравилось. Okay, verse 43. Итак, 43 стих. Everyone was filled with awe as a result. Many wonders and miraculous signs were done by the apostles. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. You know, sometimes there are couples who can't have children. Знаете, иногда есть семейные пары, которые не могут иметь детей. So they adopt a child. И они усыновляют или удочеряют детишек. Because they're trying too hard. Потому что они пытаются и стараются. That's what happens sometimes. Иногда, ну иногда такое бывает. But once they got the adopted child. Но когда они в конце концов усыновили ребенка. They relax. Они расслабляются. Short time after that, cook, she falls pregnant. И через какое-то время через этого бум и женщина забеременела. Happens many times. Знаете, это столько раз происходило вот. По опыту могу сказать. Sometimes in the church we're trying too hard. Иногда вот в церкви мы с вами слишком много пыжимся. Jesus says, if you abide in me. А Иисус говорит, если вы пребываете во мне. And you let my word abide in you. И если вы позволите моему слову пребывать в вас. You know, when the sheep are running around, they can't reproduce. Когда овцы вот бегают по полю, они не могут рожать овец. If there's danger, they can't reproduce. Если есть какая-то опасность, они не могут. If they're fighting with each other, they can't reproduce. Продолжать свой род, да? Если они дерутся друг с другом, эти несчастные овцы, то тоже свой род продолжать им в этот момент сложно. But when everything's as it should be, peaceful, restful, they can reproduce. Но когда они находятся в мире, в покое, когда вокруг все хорошо и спокойно, они могут рожать маленьких овечек. Now it says, when this church devoted themselves. И видите, вот эта вот церковь, да, эти люди, они посвящали себя молитве, слову и так далее. It says in verse 47. В 47 стихе сказано. And the Lord added new people to the church every day. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. They were in a place where they let God's word come into them. То есть они позволяли Слову Божьему войти в их сердца. They devoted themselves to the apostles' teaching. Они посвящали себя учению апостолов. And Jesus says, if you abide in me. Иисус говорит нам, что если вы пребываете во мне. It's an intimate word that. Вот это, знаете, такой очень этот смысл, да, вот эта близость. In the spirit realm. Между нами и Иисус, вот эта вот близость в духовной сфере. And then John the apostle writes in his epistle at the end of the New Testament. И в конце Нового Завета апостол Иоанн пишет в своем послании. And he says, when you abide in him and you let his word abide in you. И он говорит, когда вы пребываете в нем и его слово пребывает в вас. And there John doesn't call it the logos. И Иоанн он не называет это логос, да? He doesn't call it the rhema. Он не называет это рема. It's all the word. Это все слово, да, вот это вот, все это все слово. He uses the word sperma. Он использует слово сперма. Which is sperm. Ну, сперма, мы все знаем, что такое. Now I want you to know, God is not impotent. Я хочу вам сказать, что наш Бог, Он не импотент. When you abide in Him. Когда вы пребываете в Нем. And you let His word abide in you. Когда вы позволяете Его Слову пребывать в вас. Something starts to happen. Что-то начинает происходить. The thing that starts to happen. И то, что начинает происходить. When you get into that position with Him. Когда вы вот находитесь в этом положении вместе с Ним. You see, a wife must surrender herself for that to happen. Для того, чтобы забеременеть, женщина должна отдать себя Богу. We must surrender ourselves for that to happen. Мы должны отдать себя Богу для того, чтобы это произошло. And when we surrender ourselves to Christ like that. И когда мы отдаем себя Христу вот таким образом. We make Him king. Мы с вами. And when we make Him king. And when we make Jesus king. И когда мы с вами возносим Иисуса как царя. His kingdom appears. Его царство является в нас. The miraculous appears. Приходят чудеса. People get saved. Люди спасаются. The wonder of God appears. Чудо Божье приходит на эту землю. And people get added to the church every day. И люди прибавляются к телу церкви каждый день. Now that's the purpose of the church. В этом и есть задача церкви. So I want us just to continue. It says in Ephesians 2:10. Итак, продолжим смотреть в Библию. Ефесянам 2 глава 10 стих. That firstly God has designed us individually. It says we are God's workmanship. Видите, мы Его творение. Он сотворил каждого из нас. He has created us in His Son Jesus. И Он сотворил нас. Мы созданы во Христе Иисусе, в Нем, внутри Него. And His plan for each one of us. Good works before He made the world. И мы созданы на добрые дела, которые Бог назначил нам исполнять. Добрые дела по Его плану, который был еще до создания мира. You're not here by chance. Вы здесь не случайно. The folk from Australia, you're not where you are over there by chance. И друзья наши из Австралии, вы не там, где вы были, да, а именно здесь, не случайно. Those from various parts of Russia, and you might be going back to your local church. You're not there by chance. Кто из вас, может быть, здесь в гостях, да, вы приехали из других городов России, вы потом вернетесь в свои церкви, вы там, не случайно. I've got to realize God has a plan for my life. Каждому из нас нужно понять, что у Бога есть план для моей жизни. He has engineered me for success. Каждому из вас нужно понять, что Бог создал каждого из вас для успеха. He's designed me for accomplishment. Он создал вас для совершения великих дел. So that I can be part of His church. Для того, чтобы каждый из нас мог быть частью Его церкви. And so He says in Ephesians 3:10. И в третьей главе послания к Ефесянам в 10 стихе сказано. Now He moves from the individual to the corporate. Когда мы, да, с вами движемся от отдельного человека, от отдельной личности к целому, к общему. And in chapter 3, verse 10. И в третьей главе в 10 стихе. He says, God's intent was that now through the church. Дабы ныне соделалось известную через церковь. You see, through the church. Видите, через церковь. Not the anointed man going around. Тут не сказано, знаете, про одного помазанного человека, который там где-то ходит. Not through the church. А через церковь. That the wisdom of God should be made known. Чтобы соделалось известную на небесах многоразличная премудрость Божия. To the authorities and principalities in the heavenly realms. Начальством и властям на небесах. And we know that God's word says, and I gave you the two other verses. I think it is 19 and 20. И Библия также нам говорит еще вот два стиха. It says, consequently. Итак, то есть да, следовательно. You're no longer foreigners and aliens. Вы уже не чужие и не пришельцы. But you're fellow citizens with God's people. Но сограждане святым. I like this, and members of God's household. Вот, и мне это нравится. Свои Богу. То есть, дословно, это члены Божьей семьи. I'm part of the household of God. Я член Божьей семьи. But yeah, it says, built on the foundation of the apostles and prophets. И далее, быв утверждены на основании апостолов и пророков. He's the architect. Он наш творец. He's the designer. Он основатель и архитектор. And Jesus Christ is the cornerstone. А Иисус Христос – краеугольный камень. Now, as I've shared with different churches that we get involved in. И когда я проповедую во всех церквях, которым мы помогаем. When it says Jesus is the chief cornerstone. Вот эта вот фраза, да, Иисус – краеугольный камень. If you think of a wheel. Вот если подумать, представьте себе колесо. The middle of the wheel must be Jesus. Вот основание колеса, да, втулка колеса, это и есть Иисус. Lots of spokes coming off it. И много спиц исходят из этого центра. Maybe it's a spokes of healing. Может быть, это да, спицы исцеления. Amen. Аминь. Healing is part of the gift of the church. Что исцеление, дар исцеления, это один из даров церкви. By stripes we've been healed. Что его ранами мы исцелились. I will lay hands on the sick and they will be healed. Что мы будем возлагать руки на больных и они будут исцеляться. It's one of the spokes. Да, одна из спиц колеса. But there are many churches that have made that spoke the center. Но во многих церквях вот эта вот спица становится главной втулкой колеса. So after the meeting, I asked the pastor, how did you think the meeting went? И вот когда я после служения спрошу пастора, да, ну, пастор, ну что, как прошло служение? No, he said it was a great meeting. There were 7 people that got saved. Пастор может ответить мне по-разному, да, он может сказать, ну, знаешь, да, было хорошее служение, 7 человек покаялись. We had a great time worshiping. Да, поклонение было хорошее. But nobody got healed. Но никто не исцелился. See, they're making healing the center. Видите, иногда такое бывает, когда исцеление ставят во главу угла. Salvation second prize. А спасение, ну так это уже, да, второе место, не столь важно. Healing first prize. А исцеление на первом месте это самое важное. For me, salvation is first prize. Для меня же спасение на первом месте. So we've seen wonderful miracles. Мы с вами, да, видели много чудес. Still doesn't take Jesus out being the cornerstone. Но, знаете, чудеса, они все равно не означают, да, что Христос, Он наше основание. Jesus must stay in the middle. Иисус всегда в центре, всегда краеугольный камень. Saw a young man who was brain dead come back to life after an hour. His brain started to work again in the hospital. He was a young man, he was brain dead. He had an accident. Был один молодой человек, он попал в аварию, и его мозг умер, то есть его мозг прекратил функционировать. Prayed for him. For about 20 minutes. Люди молились за него, молились 20 минут. His brain had stopped functioning for more than an hour. Его мозг не функционировал уже час. They told me that the neurologist said they must switch some machines off now. И мне медсестра сказала, что невролог, да, врач-невролог, ответственный за этого пациента, сказал, ну все, можно все аппараты and all of a sudden, after 20 minutes, отключать. И вдруг, через 20 минут, the doctor came in and he saw me and he said, oh, what are you doing here? Приходит врач, смотрит на меня и говорит, так, простите, а что вы здесь делаете? Something came up inside of me and I said, why don't you give God a chance? Я ему говорю, а почему вы не хотите дать Богу шанс? And with that, the young man sat up in bed and started to rub his eyes. И в этот момент молодой человек сел на кровати и начал протирать глаза. It was wonderful. Это было чудо. It was a miracle. Это было чудесное событие. The mother who was crying and sobbing suddenly grabbed her little 13-year-old boy again. Мама этого мальчика, мальчику 13 лет, она сидела рядом, она рыдала навзрыд, и вдруг она увидела, что он воскрес. As I said, it was so marvelous, it was shocking to me. Представьте, что она испытала. Она сказала, это шок, потому что это настолько чудесно. Because when God moves, it's something that's unnatural. Понимаете, когда Бог движется в нашей жизни, происходит что-то, что нам кажется неестественным. But that still didn't mean I put that in the middle. Но это не значит, что вот это вот чудо я ставлю во главу угла. Jesus is the middle. Потому что Иисус есть наш краеугольный камень. He's the cornerstone. Он наше основание, наш центр. That was yesterday. Это было вчера. There are other things that were yesterday. Да, знаете, многое было вчера. God has something for His church for you today. Но у Бога есть что-то для вас, для своей церкви сегодня. But if we keep Jesus the cornerstone, если мы с вами оставим Иисуса краеугольным камнем, we'll see His kingdom come amongst us. Тогда мы увидим, как Его царство придет Said, среди нас. I purpose to do this through my church. Его цель принести царство через свою церковь. God has always provided all we need in the church. Бог всегда давал нам все необходимое в церкви. And one of those things is that we stay together. И один из важных моментов то, что мы вместе, мы с вами проводим время вместе. We have unity together. У нас есть единство. That's more than just being together. И знаете, просто находиться вместе недостаточно. Being together isn't unity. Быть вместе не значит быть в единстве. Even being close together isn't unity. Даже рядом, вот, находясь с человеком, вы не обязательно находитесь с ним в единстве. I can take two cats. Я могу, знаете, взять двух кошек, tie their tails together. Связать им хвосты, I'll throw the one over the wash line. И повесить их на сушильную веревочку. They together. Они вместе висят. But they're not in unity. Но они не в единстве. I want you to know, sometimes like that in the church. И иногда это вот то же самое происходит в церкви. But God says, I've put you in this church. Но Бог говорит, я поместил тебя в эту церковь. Because in the church, I'm going to make you like my son Jesus. Потому что в церкви я соделаю тебя подобным сыну моему Иисусу. In the church, I'm going to create something that's going to allow the world to know that I'm alive. В церкви я сделаю то, чтобы весь мир увидел, что я живой. There's something new that's going to happen in you. И в тебе это произойдет. You're going to change. Ты изменишься. But to change. Ты изменишься. You got to give up. Но для того, чтобы измениться, you got to surrender. Тебе придется от многого отказаться. I said, unless I make Jesus king, his kingdom can't appear. Пока мы не соделаем Иисуса царем, его царство не придет. So we've got a saying back home in the church. We've got a saying, something we say back home in the church. И вот в нашей церкви дома мы у нас есть следующая поговорка. Because some of our songs say, more of you, Lord, more of you. У нас вот песни разные, очень часто в песнях поется «Бог, больше тебя, да, хочу больше тебя». Oh, more spirit, more spirit. Больше духа, духа больше. Oh, more, more, more. Больше, больше, больше. And the Spirit of God saying there's a problem. А Дух Святой нам отвечает, а знаете, я проблему вижу. We can't both fill the same space. Мы не можем с вами заполнить одно и то же пространство. But if you're willing to decrease, но если вы хотите уменьшиться, then I can increase. Тогда я могу увеличиться, то есть меня станет больше, если вас станет меньше. So our saying is come, что имеется в виду? Да? Die, когда Бог говорит нам, приди, live. Умри и живи. Но people don't want to die. Но люди не хотят умирать. Said, no, I didn't come out here to die. Они говорят, я не пришел сюда, чтобы умирать. I came out here for a prophecy. Я пришел сюда за пророчеством. I came out here for blessing. Я пришел сюда за благословением. I didn't ask you to tell me what to do. И я не прошу тебя, чтобы ты мне говорил, что мне делать. Nobody tells me what to do. Мне говорить, что делать. Now God says he created the church. Но Бог говорит, что для этого я сотворил церковь. And in the church, и в церкви, внутри there's церкви, be that lady that irritates you. Будет обязательно какая-нибудь тетенька, которая будет тебя раздражать. Amen. Аминь. Yeah. Gonna rub you. Да. And maybe я тебя против шерстки поглажу. Maybe да, there's да. That man. А может быть, есть там дяденька. You know, when he's young, he's always ha-ha-ha-ha-ha. Знаете, он такой веселый, все время смеется. But out there he's like he's been sucking lemons. Вот, а если посмотреть вдруг на него на улице, такое ощущение, что он только лимоны грызет. But you know, you're in the church, he's ha-ha-ha-ha. Но в церкви он весь такой ха-ха-ха. And irritates you. Он такой раздражительный прям. God says, I'm going to change you. А Бог такой сидит, ручки потирает. Я тебя изменю. I'm going to conform you to the image of my son. Я преображу тебя в образ моего сына. So when people feel this is getting too uncomfortable. Поэтому, если вдруг люди чувствуют, что что-то как-то неуютно и некомфортно становится. And God has just started working with them. А Бог вот только-только начал с ними работать. They come to the pastor. Вот люди подходят к пастору. Say, pastor, it's been good being here. Говорит, пастор, ну, конечно, хорошо было тут с вами. But we feel our season has finished. Но мы чувствуем, что наше время здесь подошло к концу. And we feel God is leading us on. И мы чувствуем, что Бог ведет нас дальше. Say, no, your season's not finished. А пастор должен ответить, не-не-не, время еще не подошло к концу. It hasn't even started. Оно еще даже не началось. Because God wants you to start growing where He's planted you. Потому что Бог хочет, чтобы ты начал расти там, где Он тебя посадил. And when you start growing where He has planted you. И когда ты начинаешь расти там, где Он тебя посадил, you'll start bearing fruit. Ты начнешь приносить плод. But so many people are they planted young and they planted there and they planted there. Ну бывают люди, да, такие, что вот. People. Люди бывают, что они вот вроде как их посадили тут, они там посидели, да, в горшочке. Потом нет, вот мне другой горшочек понравился, а потом нет, вот там вот клумбочка такая посимпатичнее. Я лучше там посижу. And how many of you know a tree or a plant must stay in the ground to grow? Чтобы дерево выросло, оно должно вот где его посадили, там и сидеть долго, долго. I'm gonna have to leave my notes. Ну, я оставлю свои заметки. Because there's gonna be a need to just massage something into you. Потому что мне кажется, я должен. You see, God has put us in a body. Я должен донести до вас все-таки одну мысль. Бог нас поместил в одно тело. With a head. В этом теле есть голова. The Bible says Jesus is the head. И Библия говорит, что Иисус это глава. We the body. А мы тело. But He wants His body to become healthy. Он хочет, чтобы его тело было здоровым. He wants his body to function together. Он хочет, чтобы его тело функционировало и чтобы все части тела работали слаженно. He wants his body to reveal his manifold wisdom. Он хочет, чтобы его тело являло его многомерную мудрость. He wants his body to reflect the kingdom of God. Он хочет, чтобы его тело отражало Царство Божие. Now part of that. И в этом is submitting to the King Jesus. Частью этого является посвящение, когда мы отдаем себя во власть Иисусу Христу. Because he's the ultimate authority. Потому что Он главный авторитет и единственная власть. Amen. Amen. Isn't it easy to submit to Jesus? Скажите, ведь просто отдать все Иисусу. Amen. Amen. Isn't it easy to love Jesus? Скажите, ведь просто любить Иисуса. Amen. Amen. Isn't it easy to experience Jesus? Но ведь так просто переживать Его присутствие. But down here, но именно здесь, in the life of the church, in the church, именно здесь, в церкви, in the book of Hebrews, в послании к евреям, in Hebrews chapter 13, в 13 главе, the Bible tells us, Библия говорит нам, I think it's in verse 8, is it 17? Have I got it? Oh, there we go. Thank you. 17 стих. I want to go from 8. Let's just go to 17. It says, obey your leaders and submit to their authority, for they keep watch over you as men who must give an account to God. Obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that will be of no advantage to you. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет перед Богом, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Now Paul goes on to speak to the leaders. Павел общается с лидерами. Even though that's speaking to the members. Даже вот здесь, да, он вроде как говорит членам церкви. He says to the leaders, you must make it easy as well for the sheep to submit to you. Он говорит лидерам, что вам нужно сделать так, чтобы вашим овцам было легко быть послушными вам. You mustn't lord it over them. Вам не нужно вот нагружать все. You mustn't use them and abuse them. Не используйте их, да, не злоупотребляйте ими. Because I've given you delegated authority. Потому что я делегировал, да, вам свою власть. The authority comes from me, the head. Но вся власть идет от меня, да, от главы. But I'm going to give you gifts. Но я дам вам дары. In the life of the church. В жизни церкви. That are going to equip my people. Те дары, которыми я буду укреплять своих людей. Not only to be involved in spiritual gifts. Not only to exercise spiritual gifts. Не только для того, чтобы они использовали, да, и проявляли свои духовные дары. But to develop their character. Но также, чтобы они развивали свой характер. There are some people that are highly gifted. Есть люди одаренные. They so gifted they could play the musical instrument without Jesus. Они настолько одарены, что они могут играть на музыкальных инструментах и без Иисуса. They in the church. Но они в церкви. They say to Jesus, Jesus, go find a seat. I want to show you how it's done. Они сказали: Иисус, пойди, посиди, я тебе сейчас покажу, как надо. There's some people that can preach so well. Некоторые люди могут так хорошо проповедовать. Can do it without Jesus. Что даже без Иисуса у них это получается. Say, Jesus, when I preach. Они говорят: Иисус, вот я проповедую. I take the top right off my rice pudding. I'm fantastic. Just watch me preach. Я такой клёвый проповедник, Иисус. Прямо аж шапки со всех слетают, какой я клёвый. Maybe you can get some pointers from me. Ну, ты знаете, как вот настолько хороший, что все аж вау. Да, и следи, Иисус. Я тебе сейчас подкину мысль, как проповедовать-то надо. Now, that's through pride. Видите, это всё гордость. And God says he opposes the proud. А Бог говорит, что он гордым противится. But he exalts the humble. Но он поднимает смиренных. So when I find people that are highly gifted, поэтому когда я встречаю очень одаренных людей, I think, oh, there's going to be a lot of rubbing. Я смотрю на них и думаю, да, Бог очень долго будет над тобой руки потирать. But God wants the gift. Но Богу нужен дар. But he also wants the character. Но помимо дара в каждом из нас ему нужен характер. So he puts leaders in the church. И для этого он помещает лидеров в церкви. Now the leaders have to submit one to each other. И лидеры также они должны повиноваться друг другу. They got to speak into each other's lives. Они будут говорить, да, в жизнь друг друга. They must be responsible они and accountable. Быть ответственными и подотчетными. So in our team back home, вот в нашей команде, да, у нас там дома. We have a little more than 80 elders, 8 not elders. У нас 80 лидеров. In the church. В церкви. Fairly large church. Ну, большая церковь. But when we meet together, но когда мы собираемся все вместе, there's got to be accountability. Мы каждый знаем, что такое подотчетность. So we always assessing each other. Мы всегда оцениваем друг друга. Looking after each other. Мы всегда присматриваем друг за друга. Submitting to each other. Мы всегда смиряемся друг перед другом. So even though Pam and I have been in the ministry 37 years, даже несмотря на то, что мы с женой, да, с Пэм, уже 37 лет служения, people can speak into our lives. Люди продолжают говорить в нашу жизнь. So, amen? Amen? Аминь. Аминь. So, I think our marriage is quite good. Ну, я-то думаю, что у нас брак такой хороший. But it wasn't always so good. Но он не всегда был таким хорошим. It wasn't bad. Ну, и плохим тоже не был. It wasn't good. Ну и очень хорошим тоже. Now God wants it good. А Бог хочет, чтобы он был хорошим. Some of us think I love my wife 99%. Кто-то может сказать, что я люблю свою жену на 99%. We think God's happy with that. Но я не думаю, что Бог будет этим доволен. So I say to my wife. Я говорю жене. I love you 99%. Я люблю тебя на 99%. I want you to 99%. Я хочу тебя на 99%. That's a high percentage. Это, ну, высокое процентное соотношение, ведь правда, 99 days I'm yours. 99 дней из 100 я твой. And only one other day I'm with another woman. А еще на один день из 100, ну, я с какой-нибудь другой женщиной. 99%. Представь, 99%. Да-да. Да-да, я. Да-да-да-да-да. So what we need to understand. Итак, что нам с вами нужно понять? The Lord says, I'm going to bring you into more. Бог говорит, я хочу ввести тебя в нечто большее. You are the hope for the city. Ты надежда этого города. You are the hope for the nations. Ты надежда этой страны. Only if you're willing to make me king can my kingdom appear. И только если ты согласишься соделать меня царем, тогда сможет прийти. And that's why Paul the apostle said, I'm willing to die daily. Вот именно об этом и говорил апостол Павел, когда он говорит, я умираю каждый день. Speak into my life. Проговори в мою жизнь. If there's something wrong, you must tell me. Если есть там что-то не так в моей жизни, в моем сердце, скажи об этом. So three men came to me. И три человека пришли ко мне. Part of the team. Из нашей команды. I said, no, we don't think you in your relationship with Pam as it should be. И они сказали, ну, нам не кажется, что вот ты относишься к Пэм вот так, как ты, тебе следовало бы. You know what you want to say when people say that? И когда люди к вам подходят и такое говорят, что нужно ответить? You want to say to them, let me tell you about your marriage. Можно сказать, а зачем ты на мои отношения смотришь? Я тебе сейчас про твои отношения расскажу. We always want to react. У нас всегда есть тенденция как-то отреагировать, тенденция сразу себя защитить, встать But на защиту. God wants us to respond. Но Бог хочет, чтобы мы не реагировали негативно, а отвечали позитивно. What do you see? Что вы видите? What do you feel I must change? А что вот вы мне говорите, нужно изменить? Что, подскажите, как мне измениться? I really want Jesus to be king. Я хочу, чтобы Иисус был царем. If you're seeing it, others could be seeing it. Если вы это видите, то вполне вероятно и другие это видят. And Paul writes to the church in Corinth. И Павел пишет церкви в Коринфе. He says, with all your gifts. Он говорит, со всеми вашими дарами. And will with your great preaching ability. И вот с этой вашей замечательной способностью хорошо проповедовать. If I was in that church at that time. Знаете, если бы я вот был тогда в той церкви. Paul writes to the church and he said, some of your meetings do more harm than good. Павел говорил им, он им писал, говорит, что некоторые ваши собрания приносят больше вреда, чем пользы. Because Jesus isn't king. Потому что Иисус в них не царь. Because I'm not sensitive to him. Потому что мы не чувствуем его, мы не открываемся ему. So we say, what do you see? И поэтому я хочу спросить. So да, as I shared with folks, this was about 3 years ago. Что вы видите? Да? Four years ago. Два, три, три-четыре года назад это произошло. Sitting on a plane in South Africa. Помню, сидим мы в самолете. Flying out to Spain. Значит, сели вот в аэропорту Южной Африки, then летим. Then Spain to England. Летим в Испанию, из Испании в Англию. Then England to an island. Из Англии в Ирландию. In the North Sea. К Северному морю. Man of power. Я чувствую себя мужем сильным. Gonna go minister. Я еду служить. Put big posters up. Постеры, такие большие yeah. объявления. Да, кто приедет? Я, мое лицо там вот посерединке. And they tell me on the plane. Я сижу, смотрю, и мне говорят по телефону. We feel your marriage isn't right. Нам кажется, что с твоим браком не все в порядке. I say, what? Я говорю, что? My marriage is fine. У меня с браком все хорошо. No, I didn't say that. Нет, я так не сказал. I said, you feel my marriage isn't right. Я сказал, если вы чувствуете, что с моим браком не все в порядке. They said, yes. Они сказали, да. So what do you think I must do? Как вы думаете, что мне тогда делать? Now I'm sitting on the plane. Я сижу уже в самолете. They've just said, please switch off your telephones. Там сразу говорят, да, отключите, пожалуйста, свои телефоны. Now I go, yeah, what must I do? А я сижу с телефоном и говорю, а что же мне делать, если у меня с браком не все в порядке? We don't want you to minister. Они мне говорят, мы хотим, чтобы ты не служил. For another 3 months. Ну, еще 3 месяца, да, чтобы ты отошел от служения. Because we feel the most important thing in your life. Потому что мы чувствуем, что самое важное в твоей жизни. We feel the hub, the center of the wheel. Мы чувствуем, что вот эта вот втулка колеса. Isn't Jesus. В твоей жизни не Иисус. We feel it's your ministry. Мы чувствуем, что это вот эта вот втулка, да, центр Woo! Тебя, это твое служение. Happens so easy. Знаете, could be your job. Произойти это может очень легко. Could be your sport. Понимаете, может, вот этим центром может быть ваша работа. Could be making money. Может быть, деньги. Could be making a name for yourself. Может быть, прославление себя. Could be anything. Вы хотите прославиться и стать знаменитым. Это может быть все, что угодно. The kingdom of God wants Jesus, the king in the middle. Но для Царства Божьего Иисус должен быть во главе угла. So I said, all right. So I said, I agree to that. I want minister. Я согласился с тем, что они мне сказали. Я сказал, хорошо, я отойду от служения. So wherever we went, поэтому, где бы мы ни были, I said, what's wrong? Они спрашивали, а что такое, что случилось? I said, no, the team in the church. Я говорю, нет, вот команда в церкви. They've seen something in my life. Они увидели что-то в моей жизни. It's not all of my life. Ну, не вся моя жизнь, да? I haven't gone after pennies. I call it money. Ну, я... I haven't gone. I didn't give my heart to gather money, get lots of money. То есть я. I've taken no money from the church. Я из церкви не брал денег, да. То есть я, так скажем, не польстился на мелкую монету. Never been with another woman. Никогда не был с другой женщиной. Never. Никогда в жизни. I don't counsel the woman. Я с женщинами не провожу консультации. I don't visit the woman. Я женщин не посещаю. I have nothing to do with the woman. Я вообще ничего не имею общего с женщинами. Нету вот. For 37 years. 37 лет у меня была только одна женщина. Just my woman. Только моя собственная женщина. So how can I counsel your wife? То есть каким образом тогда я могу послужить тебе, да, и ну консультировать твою жену? When I don't understand my own когда wife. Когда я свою то собственную не понимаю. Да. So I said, and I haven't gotten for power. Я сказал, что я и власти-то не жаждал. I said, no, there's still something in your marriage. Но нет, они мне сказали, все равно есть что-то в твоем браке. I said, all right. Я сказал, хорошо. Now, if I ask my wife, и тогда я спросил жену. Was that good for our marriage? Вот этот период, когда я отошел от служения, был Has it been good for our marriage? Полезным Amen. Для нашего брака? Amen. Для нашего брака хорош был этот период. She says, Amen. Видите, она говорит, аминь, полезен он был для нашего брака. There were things that I didn't see. Знаете, было что-то, вот чего я не видел. Things that I had to make right. Того, что я не видел и что я не мог исправить. And sometimes when you're too close to the wall. Но знаете, когда вы слишком близко стоите к стене, you can't see it. Вы ее не видите. But others who are a little way from you. А другие, которые стоят, может быть, где-то сзади, позади вас. They can see it. Они видят, что вы уперлись в стену. I said to my wife, how can I better this? И я спросил у своей жены, как мне исправить эту ситуацию. She said, oh, I've always wanted you to open the door for me. А она сказала, знаешь, мне бы всегда хотелось, чтобы ты передо мной дверь открывал. Where I come from, we don't open doors. Ну, знаете, а я из той страны, где мы перед женщинами двери не открываем. I grew up racing motorbikes and surfing, we don't open doors. Я вырос, понимаете, серфером, я вырос мотоциклистом. Какие двери? Двери открыть? I said, you want me to open the door? Я спросил, ты хочешь, чтобы я открывал перед тобой She дверь? Said, yeah. Она говорит, да. She said, and I want you to stand there till I'm out and close the door again. Говорит, я хочу, чтобы ты еще постоял, подождал, пока я пройду через дверь и закрыл бы ее. You know, back in South Africa, where I live, it rains a lot. Знаете, в Южной Африке у нас очень часто идут дожди. Now, sometimes when you leave, it's not raining, so you don't have an umbrella. Иногда вот бывает, выходишь из дома, дождя нет. Как у нас в Питере, да? Дождя нет, и зонтика нету. But we arrive at the church and it's raining. А приезжаешь в церковь и дождь как из ведра. Кира тако. И ты ходишь вот так вот, вокруг луж обходишь, дверку открываешь. А дождь льет, а ты стоишь без зонта, на тебя каплет. Make sure she goes in. Вот, да, что жена выходит, видишь, она зашла. Close the door. Все, дверь закрыл. She loves it. А ей нравится. The people, they see this. И люди это видят. They say something wrong. Они думают, а, что-то, наверное, с ним не то. But the one thing they see. Но самое главное, что они увидели. Is that I'm starting to learn to love my wife as Christ loves the church. Что я научился любить свою жену так, как Христос любит церковь. I said, is there something else? Я спрашиваю, а у нее, а есть ли еще что-то, вот чего бы тебе she хотелось? Says, yes. Она говорит, да. When I wake up in the morning. Когда я просыпаюсь утром. I want you to pray with me. Я хочу, чтобы ты молился со мной. I want you to pray over me. Я хочу, чтобы ты молился за меня. And when I go to sleep at night. И вечером, когда я ложусь спать. I want you to pray for me. Я хочу, чтобы ты молился за меня. I want you to speak God's blessing over me. Хочу, чтобы ты Божьим благословением покрывал меня. Sometimes I admit I'm too tired. Но иногда, да, честно признаюсь, я устаю. By the time she comes to bed, I'm fast asleep. К тому моменту, когда она ложится, я уже там But вовсю most сплю. Nights, Но в основном, most mornings, да, большинство дней утром и вечером I do that. Я делаю так, как она просит. Now in the church, и в церкви there are things God will bring you to. Есть определенные моменты, к которым вас Бог будет подводить. Where the leaders would need to speak into your life. И And I close with this. Лидерам нужно будет также говорить в вашу жизнь. Я сейчас заканчиваю. And there's nothing more powerful for a believer in the life of the church. Нет ничего более эффективного в жизни христианина в церкви, когда вот чем тот момент, когда этот человек приходит к лидеру. If it's a woman, a young woman or an older woman. Неважно, да, это может быть женщина, молодая девушка или уже взрослая женщина. Say to Elena, is there something you see in my life? И он подходит к Лене и спрашивает: Лена, видишь ли ты что-то в моей жизни? Is there something that I need to change? Есть ли что-то, что мне нужно изменить? Say, as the men come to Hansi and say, Hansi, is there something in my life that you feel I need to change? Кто-то из мужчин, да, в церкви подходит к Хансе и спрашивает: Ханси, есть ли что-то в моей жизни, что нужно изменить? An area that I can make Jesus king in. Может быть, в какой-то сфере, в которой я не могу пока сделать Иисуса царем своей жизни. That you can please speak into my life. Пожалуйста, Ханси, проговори в мою жизнь. That's what we call accountability. Вот это и есть подотчетность. And it says in scripture they mutually submitted one to each other. И в Писании сказано о том, что они были послушны друг другу. And the glory of God broke. И слава Божья распространилась по всей земле. I want to say to us as a church. Я хочу сказать всем вам, when we come to that place, нам всем, как церкви, когда мы с вами подходим к этому моменту, we're starting to devote ourselves, когда мы посвящаем себя, to the apostles' teaching, когда мы постоянно пребываем в учении апостолов, the New Testament is the apostles' teaching, и Новый Завет — это и есть учение апостолов. So I say, Lord, this is what your word says, help me to do it. И мы говорим, да, Господь, вот это Твое Слово, вот что оно говорит, помоги мне исполнить его. So that I can reveal your kingdom. Чтобы я мог явить Твое Царство. By making you king. Чтобы я явил Твое Царство, сделав Тебя Царем. By saying, yes, Jesus. Я говорю Тебе, да, Иисус. You know, I'd never been in a church. Знаете, я никогда не был в церкви. Into my early 20s, I'd never been in a church. Знаете, вот когда вот мне было 20, так вот 20 с хвостиком, я в церкви не был. Didn't know what they did in the church. Я понятия не имел, что они там делают в церкви. I just thought they were weird. Я просто думал, что они странные. Because when I was a young man, the woman used to wear these big hats. Потому что вот в времена моей молодости женщины носили такие большие шляпы. With fruit and feathers on top. Знаете, с такими с перышками, там фруктики такие искусственные там. I used to always think, I wonder what they put that on their head for. И я всегда смотрел и думал, зачем они вот это вот все там втыкают-то в свои шляпы. Church was funny. И знаете, церковь мне так казалась такой, But you know, с придурью. I had a bad accident racing my motorbike. Но знаете, однажды я ехал на мотоцикле и попал в очень серьезную аварию. And I thought I was dying. И я думал, все, я умираю. My shoulder was off. Что плечо у меня вот тут вот оторвалось буквально. I had internal injuries. То есть внутренние повреждения были очень серьезные. I was lying in the dust. То есть я лежал в пыли. Blood, bright red blood was coming out from my inside. Что кровь, знаете, вот эта алая кровь, вот она вытекала из моей раны. And I thought I was dying. И я думал, все, я умираю. I said to God, I don't know if you are. И я сказал Богу, Бог, я не знаю, есть ли ты. I can't see you. Я тебя не вижу. I can't touch you. Я не могу прикоснуться к тебе. I can't hear you. Я не слышу тебя. But if you are, но Бог, если ты есть, even though my life is full of pleasure, даже несмотря на то, что я могу сказать, что моя жизнь полна всякими удовольствиями, I've got no peace. Мира у меня нет. I need your peace. Мне нужен твой мир. I ask if you're real, come into my life. Я прошу тебя, Бог, если ты есть, приди в мою жизнь. It was 40 years ago. Это было 40 лет назад. On that day, и в тот день God saved me. Бог спас меня. And he brought me into the church. И Он привел меня в церковь. And through the church, и через церковь my life has been changing. Моя жизнь изменилась. You know, Pam will tell you that I'm not the man she married. И знаете, Пэм наверняка вам скажет, если вы спросите, что я сейчас не тот человек, за которого она вышла замуж. Я другой. I'm gentle now. Я стал мягче. I'm not like that when I first got married. Ну, я не такой, как был, когда только женился, совсем. Not. Вообще, нет. But I'm not going to tell you how not. Ну, я не скажу вам, каким я был. Лучше не надо. She thought the man I am now. Она думала, что вот тот человек, каким я стал сейчас. She was marrying then. Она выходила вот за такого, как я есть, тогда. But God has been changing me. Но знаете, Бог меня менял. Through the church. Через церковь. Through the church. Через церковь. And I want to say to you today. И хочу сказать вам сегодня. It's God's plan. По Божьему. To use His church. В плане Божьем использовать свою церковь. To reveal His wisdom. Для того, чтобы явить Его мудрость. Come and bow heads together before the Lord. Давайте склоним головы перед Богом. As our heads are bowed right now. И сейчас, склонив перед Ним головы. I want to ask that you would open your heart to God. И прошу вас сейчас открыть свои сердца пред Богом. I want to say God's got a plan for your life. И у Бога есть план для вашей жизни. Because He loves you. Потому что Он любит вас. He touched me and He called me to Himself because He loved me. Он прикоснулся ко мне и Он призвал меня, потому что у Него есть план для моей жизни. I want to ask you today. И хочу спросить вас сегодня. If you've never made that commitment to Jesus Christ. Если вы никогда еще не посвящали себя Иисусу Христу. Maybe you got lots of pleasure. Может быть, у вас в жизни все хорошо, у вас maybe lots of material things. Всяческие удовольствия и материальные блага. Or maybe you're here today and you haven't got that. Или, может быть, вы здесь сегодня и у вас ничего этого нет. And all you've got is heartache and rejection. Все, что у вас есть, это отвержение и боль в сердце. And even though maybe you've got married and you've gone on with life, there's been something missing all the time. Даже, может быть, да, вы вышли замуж или женились, вы в браке, но вы живете дальше, но как будто чего-то не хватает. You so wish you could become more. И вам так хочется, чтобы. Well, the first step is making Jesus king of your life. Чтобы что-то новое пришло в вашу жизнь, что-то другое. И первым шагом будет сказать Иисусу, ты мой царь. И второй шаг — это прийти в жизнь церкви. By devoting yourself to it. Посвятив себя церкви. Not something dead and historical. Посвятить себя не чему-то мертвому или историческому. But something alive and life-giving. Посвятить себя живому и тому, что приносит жизнь. What Jesus calls life more abundant. Чтобы вы могли познать то, что Иисус называет жизнь с избытком. And so if you're here, I'm not going to ask you to come to the front, but I want to ask you to raise your hand. Если я говорил сейчас о вас, я не прошу вас выходить вперед, я прошу вас только поднять руку. You've never said, Jesus, I want to make you Lord of my life. Если вы никогда не говорили Иисусу, Иисус, я хочу, чтобы ты был царем моей жизни. You've never said, Jesus, I need you more than anything else. Если вы никогда не говорили Иисусу, Иисус, ты нужен мне больше, чем что-либо. As I did on that day when I had that accident. Как сказал я в тот день, когда я попал в эту жуткую аварию. But you feel something's moving in your heart. Когда, если вы чувствуете, что что-то происходит в вашем сердце. And that you're not here by chance. И вы здесь не случайно. And I want to ask if you feel God speaking to you, you've never made that commitment, if you can just raise your hand right now. Если Бог сейчас говорит к вам, и вы знаете, что вы никогда не посвящали себя Богу, просто поднимите руку, я хочу молиться за вас. Somebody, I don't want anybody looking around. Just keep your head down and your eyes closed. Просто опустите голову, закройте глаза. Say, Lord, just raise your hand. It's me, Lord. Поднимите руку и скажите, Господь, это я. I ask you to be my Lord and Savior. Я прошу тебя быть моим Господом и Спасителем. Is somebody here today? Здесь ли вы сегодня? There's somebody who wants to make that commitment. Да, сегодня здесь есть тот человек, который хочет посвятить себя. You can just raise your hand up so I can see it. Просто поднимите руку, чтобы я видел. See that lady? Praise God. Слава Богу, я вижу. See вас. This young lady over here? Praise God. Я вижу вас. Спасибо, see слава the, Богу. The lady there as well. If you could just keep your hand up, just raise your hands. Пожалуйста, оставьте руку поднятой, чтобы я видел. Не стесняйтесь. Young lady there. Is there somebody else? Есть ли еще кто-то, кто хочет отдать себя ему? Just before we close. Прежде чем мы закончим служение. You want to seal this thing this day today. Я хочу, чтобы этот день действительно стал значимым днем в вашей жизни. Before we close, time is gone. Is there anybody else here this morning? Потому что когда мы закончим, время пройдет. Есть ли здесь еще кто-то, кто хочет отдать себя ему? Then I want to ask if we could pray together. Давайте помолимся вместе. Just all pray this prayer, Father God. Давайте все вместе помолимся этой молитвой, Бог Отец. Let's all pray together, Father God. Давайте помолимся все вместе, Бог Отец. Thank you for your Son Jesus. Спасибо тебе за твоего сына Иисуса. Thank you for the gift of salvation. Спасибо за дар спасения. Thank you for your church. Спасибо за твою церковь. Thank you for your plan you have for my life. Спасибо за твой план для моей жизни. Through your church. Через твою церковь. I want to commit myself to your plan. Я хочу посвятить себя твоему плану. I want to commit myself to your church. Хочу посвятить себя твоей церкви. Help me today. Помоги мне сегодня. I want to give of myself to the teaching of the apostles. Я хочу посвятить себя учению апостолов. I want to give of myself to prayer. Хочу посвятить себя молитве. I want to give of myself to breaking of bread. Хочу посвятить себя преломлению хлеба. And I want to give of myself to fellowship. И посвятить себя общению. Not just once a month or twice a month. Не раз в месяц и даже не два раза в месяц. Like your word says, devoted. Ну как твое слово просто посвятить себя и постоянно пребывать в нем. I want to meet with your people as often as I can. Я хочу встречаться, Боже, с детьми твоими. Так часто, как только возможно. They're meeting on Sundays or Wednesdays, I want to be there. Если церковь собирается по средам, по воскресеньям, я хочу быть там. But Father, not just once or twice a week. Но не раз в неделю и даже не два раза в неделю. I want it to be a passion. Я хочу пылать страстью по Тебе. I want you to be king of my life. Я хочу, чтобы Ты every был day of the week. Царем моей жизни каждый день недели. I wonder if we could stand together. Давайте встанем. Praise God. Слава Богу. Hallelujah. And so I just want to speak a blessing over you. Я хочу благословить вас. From Scripture. И вот это благословение. We call it the benediction. Из Писания. Just turn our hearts towards God the Father. Обратите свои сердца к Богу Отцу. It says, "Now may the grace of the Lord Jesus Christ." И пусть благодать Бога Отца. And the love of God the Father. Благодать Иисуса Христа и любовь. Бога Отца. The wonderful ministry of the Holy Spirit. И служение Святого Духа. Rest and remain with us. Пребудет с нами во веки веков. Until you come for us. До тех пор, Боже, пока Ты не придешь. Or you call us to be with you. Или пока Ты не призовешь нас быть вместе с Тобой. And then forever. И тогда навеки. And ever. Во веки и веки. And ever. И веки и веки. And ever. На веки и веки. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. We as God's people say amen. И как народ Божий скажите аминь. Amen. God bless you, encourage you, and bring you into much more. Будьте благословенны. Пусть Бог действительно введет.